Письмо 17. Отправлено 20 февраля по адресу Москва, Старый Арбат, 4, Евгению Молокану. Очень и очень рада, мой дорогой Евгений, за две вещи. Конечно, первое, то, что вы со счастьем восприняли факт, что в скором времени станете отцом этакой востроносенькой девчонки с голубыми глазами, проказницы и грозы мальчишек со всех окрестностей. Второе, это то, что вам пришлась лучшая подруга, которая, как и положено, рьяно выполняет свое предназначение. Вы правильно поступили, что не насилуете руку несвойственными ей обязанностями, а предоставляете полную свободу выбора. В начале этой недели опять ездила к Ангелине Войцеховне, и врачиха сказала, что беременность проходит нормально, хоть и с небольшим токсикозом. «Наверное, мальчишка будет. Они всегда такие ядовитые». «Девочка!» — возразила я, уложив ладони на четко обозначившийся живот. «Совершенно не мальчик!» Ангелина Войцеховна была удивлена таким моим напором, но в ответ лишь развела руками и сказала, что на все воля природы зависит от того, как семя завяжется и как за ним Вселенная ухаживать будет. Я не совсем поняла ее странные словеса, но думать над ними не стала. Напоследок врачиха попыталась было рассказать историю из своей уголовной практики, но я ее уже не слушала, а покатилась обратно во свояси. Весь следующий день я смотрела телевизор, преимущественно канал для путешественников. Особенно мне запомнился один документальный фильм, в котором говорилось о разных измерениях, коих насчитывалось до недавнего времени всего 4 – а в современности многие ученые считают, что измерений в действительности гораздо больше, и может быть их бесконечное число даже. Все пространственные и временные измерения соединены между собою своеобразными входами, через которые перемещаются вселенные. Также в программе рассказывалось о некоем гипотетическом сосуде, существующем лишь теоретически, который внутри своем объединяет все временные и пространственные измерения. Если в него поместить какой-либо предмет, тот будет находиться одновременно во всех измерениях. Этот сосуд придумал человек по фамилии Готлиб. Ведущий передачи под конец показал странную находку — кусочек искореженного металла, оказавшийся в действительности двумя пулями, которые сошлись своими траекториями в одной точке, расплющившись всмятку. И не то даже удивительно, что пули нашли друг друга в огромном пространстве, а то, что одна из них была отлита лет 150 назад. Они встретились, перейдя через пространственный вход. Ах, как я люблю всякие такие странности и всякого рода мистические штучки! Они возбуждают мою фантазию и дают некоторую надежду на то, что не все так бренно в мироздании, что, может быть, живое не обязательно перетекает в мертвое, а осознанное в бессознательное. Ласкается в голове такая заветная мыслишка, что все мы бесконечны в своих вариациях, что случится с нами нечто, подобное истории с вашим жучком Хипротомусом. В пятницу меня должен был навестить человек из благотворительного общества, а посетил сапер Владимир Викторович. В этот раз он не пил со мной чай. Наверное, читая эти строки, вы, Евгений, удивляетесь моей глупости. Мол, какая дура пустила к себе в дом врага, который уже неоднократно покушался на ее жизнь. Предваряя сие ваше заключение, хочу сказать, что произошли такие обстоятельства, при которых я не могла не пустить Владимира Викторовича в дом. Я открыла дверь и увидела его сидящим в инвалидном кресле с резиновыми колесами, точно такими же, как и на моей коляске. Само же его кресло было устаревшей модификацией, и я представляю, как трудно в нем передвигаться. Сапер был привязан ремнями к сиденью, дабы с непривычки не соскользнуть в грязь. Его голову удерживал шейный каркас, а под глазами расплылись огромные синяки, как будто опустились почки. «Это лекарство», — просипел Владимир Викторович, поясняя происхождение синяков. «Мне кололи их 20 дней, вот и попортили почки». «Что с вами?» «Я хочу въехать». Крутанувшись в кресле, я пропустила его коляску, которой он даже внутри дома управлял неумело, путаясь в направлениях и ударяясь об углы.